Через 3 часа после убийства, когда территорию кафе оцепили подъехавшие наряды милиции, к месту трагедии подъехал белый джип Nissan Patrol, из которого, в сопровождении телохранителей, вылез невысокого роста полный мужчина кавказской внешности, одетый в джинсы, черную водолазку и неброский серый свитер. Маленькие черные глазки на его мясистом лице смотрели злобно и чуть затравленно. Он миновал оцепление милиции и, подойдя к лежащему на земле телу Эрика, отогнул край брезента, которым оно было прикрыто. Увидев обезображенное выстрелом лицо своего земляка, мужчина скривился, словно от боли, тяжело вздохнул и закрыл брезент. В этот момент к нему подошли несколько офицеров милиции, один из которых, с погонами майора, сказал: «Привет, Хасан, поговорить бы надо». «Не о чем говорить», — угрюмо произнес кавказец и, посмотрев на труп своего приятеля, добавил: «Уже не о чем. Нет человека, нет разговора». «Поговорим о живых», — произнес майор милиции. «Пройдемте, пожалуйста, в кафе». Хасан молча устремился к входу в кафе «Кавказ» и через 10 минут сидел в одной из комнат, отвечая на вопросы милиционера скупыми фразами. Суть его высказываний сводилась к тому, что он ничего не знает, что Эрика не видел уже несколько дней. Они звонили друг другу несколько раз. Последний раз Хасан звонил Эрику 3 дня назад. Наконец, один из милиционеров спросил: «Вы кого-нибудь подозреваете в совершении этого преступления?» Хасан посмотрел на милиционера с усмешкой. «Все всегда подозревают кого-то», — заметил он. — И я подозреваю. — Кого? — спросил милиционер. — Мои подозрения — это мои подозрения. Поэтому говорить я о них вам не буду, — произнес Хасан. — Прямых доказательств у меня нет. Он помолчал секунду-другую и добавил: — Но мне они и не нужны. —